Глава 18. Датчик клубники. Для героев меня не существует. Я вне структуры их мира. Я вообще не могу появиться в их мире. Если бы я захотел оказаться в собственной книге, мне пришлось бы создать литературный образ самого себя, который, являясь мной, существовал бы отдельно от меня. Это был бы я, но это был бы и не я. Но если бы какой-то герой начал угадывать мое присутствие, напряженно вглядывался бы в меня, и я ощущал бы его любовь ко мне, то я постепенно сблизился бы с этим героем и стал бы изливать через него мои самые любимые, самые дорогие для меня мысли. И, наверное, для этого героя я придумал бы какую-то особенную книжную судьбу. Только была бы это счастливая книжная судьба. Дарил бы я ему красавиц, награждал бы его богатством. Едва ли. Ищущие глаза героя погаснут. Он ожиреет и перестанет меня видеть. Поэтому судьбу я бы послал ему сложную, ищущую, со многими испытаниями. Писатель Иванов. С утра Афанасий поехал в РУЗу в строительную инспекцию. В прошлом году он, чтобы оправдаться, почему вовремя не сдал какой-то отчет, сочинил неудачную бумажку, что в их детском саду ведется стройка. Стройка в детском саду. Детки дышат строительной пылью. На голову им падают ведра с краской и носилки с кирпичами. В общем, создал себе Афанасий большую проблему. Ко всем прочим присутственным местам добавилась и строительная инспекция. Афанасий шел на электричку и жалел себя. Он уже в пятый раз получал отворот-поворот. Не так написал, не то распечатал, чего-то не предоставил. Строительная инспекторша была сердитая дама, имеющая до невозможности аккуратный стол и такой же до невозможности систематизированный шкаф с папками. Звали ее, если судить по табличке на двери, Болгарка А.В. Прекрасная древняя фамилия, но Афанасию, когда он ее видел, почему-то сразу представлялась циркулярная пила. Едва увидев Афанасия, болгарка сразу начинала орать. Почему молодой и симпатичный Афанасий вызывал у нее такую ненависть, сказать было сложно. Шоколадки не срабатывали, ничего не срабатывало. Не проходило и минуты, а болгарка уже тыкала пальцем в какое-нибудь место в документе и отфутболивала Афанасия все переделывать. «Может, я должен на ней жениться? Женюсь и испорчу ей жизнь», — мстительно думал Афанасий. Но жениться на А.В. болгарке он никак не мог. У него уже была Гуля, с которой он самым буквальным образом был сшит одной нитью на всю жизнь. Сегодня вместе с Афанасием ехала Рузя, толстенький, неприметный, похожий на пингвинчика герой. Дракончика Гастрофета он оставил в шныре, чтобы тот не учудил что-нибудь по дороге. Несмотря на ранний час, Рузя подпрыгивал и всю дорогу повторял фразу «А Рузя едет в Рузу». Чувство юмора у Рузи было счастливое. Сам пошутит, сам посмеется. Даже пальчик можно не показывать. Афанасий поглядывал на Рузю с восхищением. Рузя всегда был одинаково бодр и в 6 утра, и в 12 ночи. Афанасий всю жизнь мечтал о друге с такими качествами. Но друг ли ему Рузя? Афанасий не знал, потому что не был уверен, что сам умеет дружить. Афанасий постоянно пытался определить для себя, что же такое дружба, и никогда не мог этого сделать. Может, он дефективный какой-то, раз не умеет дружить так, как это описывается в книгах? И вообще, чем друзья отличаются от знакомых? Друг — это тот, который на всю жизнь? Но ведь так редко бывает. Познакомишься с человеком в туристическом лагере, видишься с ним каждый миг и вообще не разлучаешься. После лагеря встречаешься с ним раз в неделю, потом раз в месяц, потом раз в год, а потом даже по соцсетям почти не списываешься, потому что это будет уже игра на понижение. Была дружба 100 градусов, а тут «Привет, как ты?» «Да ничего, все хорошо». Может, дружба — это просто общие интересы? Или хотя бы общая цель — погулять, развлечься, сдать экзамен? Да разве и сам Афанасий живет не по такому же сценарию? Может, это какая-то степень внутреннего эгоизма, заставляющая человека 90% времени думать только о себе и о том, что связано с ним самим, и только 10% припасать для других? Но тогда другой вывод. Надо настроить себя на ровное доброжелательное отношение вообще ко всем людям. Просто делать то, что нужно, помогать всем настолько, насколько ты в силах, спокойно отказываться от всех перегрузов и не выжимать из себя искусственной любви, на которую ты в данный момент не способен. В электричке по дороге в Рузу они попали в полосу дождя. Афанасий завороженно смотрел на капли, ползущие с внешней стороны стекла. Капель было много, но жизнь их протекала одинаково. Капля дождя ползет по стеклу электрички вначале медленно, трусливо, потом потихоньку разгоняется, затем начинает замедляться и вдруг застывает, растеряв силы. Но бывает, она находит дорогу, оставленную другими каплями, и тогда капли сливаются вместе и с чудовищной скоростью устремляются дальше. Вот и люди, такие же капли. Вначале не верят в свои силы, потом разгоняются, потом начинают замедляться. Вскоре они уже шли по Рузе. «Ой, не надо по мне идти!» — закричал Рузя и захохотал, радуясь своей шутке. На Афанасия же внезапно накатила острая волна тоски. Он почувствовал, что Гуля в Москве грустит и сейчас будет писать сообщение. Афанасий, как человек эмоционально с ней связанный, всегда ощущал это заранее. Вообще, в последнее время смущало его мыслишко, что никого он особенно не любит. Даже своих родных и Гулю. На каждого заведена в душе папочка с кучей «если», а вот он. Ну, она-то никогда. А про прочих и говорить нечего. В теории он любил, конечно, человечество, но что такое человечество, как не множество отдельных людей? В магазинах же Афанасий и вовсе старался не смотреть по сторонам. Знал, что увидит женщин, по полчаса рассматривающих срок годности на сырке и заранее готовящихся к капризам на кассе, мужичков, покупающих бухло, каких-то самоутверждающихся подростков. А кого я тогда вообще люблю? Какую-то абстракцию? А этих, получается, я из человечества уже вычеркнул. И не понимаю, как мне заставлять себя их любить. Ну, может, ребенка какого-нибудь слегка люблю. Да и то за то, что тот пытается перед взвешиванием торопливо засунуть в рот две печеньки. Вообще смешно устроены люди. Соглашаются любить только в ответ. А ведь это тупиково, если задуматься, — соображал Афанасий. Последний раз Афанасий встречался с Гулей несколько дней назад. Место для встречи они выбрали не самое удачное — Павелецкий вокзал. Долго шли вдоль бесконечно длинного здания, а навстречу им ветер нес бумажки и мелкий мусор. Мерзли. Хриплый динамик делал странные объявления вроде «Седьмой вагон отъезжает, отойдите от края платформы». «А поезд где?» — спросила вдруг Гуля. «Какой поезд?» — не понял Афанасий. «Да никакой. Седьмой вагон отъезжает, а поезд-то стоит. Так что я вся в думах». Афанасий смотрел на Гулю и ощущал, что она недовольна. Отношения зашли в тупик. Продвижения не наблюдалось, и Гулю это втайне раздражало. Девушки жаждут кардинальных перемен, а молодые люди — постепенных. Девушка ждет, что ей скажут «поехали в тайгу жить в избушке». И она согласится, потому что девушки на этой стадии жизни дерзкие и ничего не боятся. А молодой человек после долгого и унылого молчания произнесет нечто вроде «ну, я, пожалуй, в среду могу сходить погулять, если не очень поздно». И с каждым годом дела будут отпускать его все неохотнее, все меньше будет сил, все больше томительных пауз. Видимо, принцип такой, что если в первый год или в первые два года не произойдет ничего кардинального в отношениях, то это, скорее всего, пустые отношения. Но у них-то с Гулей было навсегда. Они насовсем связаны зеленой нитью общей боли и общей радости. Сострочены воедино. Телефон задрожал. Пришло первое сообщение от Гули. Он не ошибся. Гуля унывала. «Ты меня не любишь. Ты безответственный тип. Я не ощущаю твоего плеча». Афанасий посмотрел на часы и усмехнулся. «Сейчас 8:50, — написал он. «В прошлый раз ты почувствовала, что я тебя не люблю, в 8:45, в позапрошлой — в 8:41. Нет никаких мыслей на этот счет». Гуля ничуть не смутилась. Было видно, что она уже набирает новые сообщения. «У меня много мыслей, и все они неутешительны, котик. Давай признаем это прямо сейчас». Афанасий оценил такой посыл. Гуля обожала фразы с «давай», такие полувопросы. На них нельзя ответить ни да, ни нет. «Давай признаем» — не ответишь. «Давай не признавать» — тоже не напечатаешь. Поэтому Афанасий вообще ничего не стал отвечать. Гуля уже набирала дальше. «Да-да-да, ты меня не любишь. Не будем обманывать себя. Это финал. Давай скажем, что это самая последняя точка». Последней точки хватило секунд на 35. Именно через столько времени появилось новое сообщение. «Ты как немецкий жених, который говорит русской невесте, я смогу встречаться с тобой по субботам в 16:00. Она такая: «Что?» Он: «В 16:00 ты не можешь, тогда в 16:30». «Ну, правильно», — набрал Афанасий. «Он занят и устанавливает ей четкие временные границы». «Афанасий, перестань, мир меня ненавидит». «Как я тебя понимаю», — написал Афанасий. «Правда понимаешь? А ты что делаешь, когда мир тебя ненавидит?» «Иду спать. Пока я сплю, мир обо мне забывает и начинает относиться ко мне хорошо», — написал Афанасий. Гуля вспылила. «Это не смешно. Я не собираюсь ложиться спать в 9 утра. Я говорю тебе о том, что чувствую, а ты выставляешь меня истеричкой». «Слушай, я иду по городу, я встал очень рано, дай нам хотя бы доехать до строительной инспекции», — написал Афанасий. «Нам? Ты что, не один?» — мгновенно отреагировала Гуля. «Какая разница? Ты же поставила последнюю точку». «Это мое дело, что я поставил. Отвечай, с кем ты?» Афанасий в ответ сфотографировал Рузю. Гуля сообразила, что ныть при Рузе неудобно, и на время взяла техническую паузу. Видимо, отправилась пить чай с бутербродами. «Везет тебе, сколько тебе букв пишут?» — завистливо сказала Рузя, искоса бросая взгляд на экран телефона Афанасия. «И как она так быстро печатает?» «Она еще быстрее может», — — заверил его Афанасий. «А Наста писала тебе сообщение?» Рузи фыркнул. «Наста, от нее дождешься, как же!» Афанасий сочувственно вздохнул. «Ну, зато Наста не ныла», — сказал он. «Еще как ныла!» — возразил Рузи. «Как-то, помню, купили мы с ней боксерский мешок. Она смотрит внутри тряпки и шарики. Ну, это же несерьезно для истинного шныра. Вытряхнула их и наполнила песком и гравием. Врезала справа и ушибла себе сустав на правой руке. Взбесилась, врезалась слева, отбила сустав на левой руке. Врезала по груше ногой, ногу отшибла. Я слышу, она вопит от злости. Подбежал я к ней, и тут на меня этот мешок срывается с гравием и прямо мне на ступню. Я хлоп, лежу, а Наста тащит меня в травмпункт. И всю дорогу, конечно, ноет и ругается». Рузи грустно запыхтел. Он только теперь осознал, какое это было счастье. И с сорвавшимся мешком, и с Настой. Самое настоящее счастье. Всегда так бывает. Ты понимаешь, что был счастлив, когда счастья уже нет. А тогда ты жалел себя по другому поводу. Воспоминания — те же болячки. Их так и тянет ковырять. Но порой случаются нагноения. «Мы пришли», — сказал Афанасий. «Вот в этом доме инспекция». В коридорах толкались прорабы. Они утирали пот и, пытаясь ответить сразу по двум телефонам, роняли из папок размокшие бумажки, выглядящие так, словно их оформляли под дождем в кузове грузовика. Ныряли в кабинеты, выныривали и куда-то уносились, продолжая отвечать на бесконечные звонки. Рузя без малейшего смущения постучал и вошел в кабинет грозной болгарки. Болгарка уже была на месте. Сидела и красила губы, любуясь собой в маленькое зеркальце. «Вы по какому вопросу, мужчина?» — поинтересовалась болгарка. Она уже заметила за спиной у Рузи Афанасия, и лицо у нее стало затаенно хищным. «Минуточку, вопрос сейчас будет». Рузя неторопливо улыбнулся и, поставив на стул рюкзак, стал извлекать из рюкзака папку. Папка находилась в самом низу. Действовал он без промедления, но и без излишней спешки. Стопочкой выкладывал на стулья вещи, которые даже в условиях рюкзака оказались идеально сложенными. Футболка, джинсы, небольшой набор инструментов, термос с чаем. Обнаружив, что чай протек, Рузя достал тряпочку и тряпочкой протер крышку. Болгарка наблюдала за ним завороженно, как дикарка за блестящими бусами. Она почему-то не ругалась, хотя Афанасий каждую секунду ждал, что она раскричится. «Может, у вас и запасные носки с собой есть?» — спросила болгарка ехидно. Рузя молча и серьезно достал из рюкзака носки. «А куда старые денете, если промокнут?» Рузя достал пакетик и продемонстрировал, что пакетик имеет особую молнию-задвижечку. Задвижечка эта привела болгарку в особый канцелярский экстаз, особенно когда Рузя принялся двигать ее туда-сюда. «Ну, показывайте, что у вас исправили», — потребовала она. Рузя вручил ей папку. Болгарка деловито стала просматривать документы. Рузя тем временем, проявляя все такую же аккуратность, складывал вещи в рюкзак. Внезапно чиновница издала звук, какой бывает, когда пила встречает в дереве гвоздь. «Это что такое? Строительные работы по ремонту крыши у вас выполняли Карлсон, Маугли и Буратино?» «Не может быть», — удивился Рузя. «Какой такой Буратино?» «Это у вас, надо спросить, какой? С инициалами! Вы же ему деньги по ведомости платили!» Рузя недоверчиво уставился в документ. «Действительно, В.А. Карлсон, Г.П. Маугли и А.А. Буратино. А прораб у них И.С. Пятачок. Сложившаяся бригада по ремонту детских садиков». Афанасий, топтавшийся рядом, мечтал провалиться сквозь землю. Он и не подозревал, что кто-то будет читать эту чушь. Вот и расслабился. «Ну, знаете, я иду к руководству», — заявила болгарка. Захватив бумагу, женщина поднялась, но на пути у нее вырос кругленький и радостный Рузя. «Минуту!» — воскликнул он проникновенно. «Мы все переделаем!» И сунул руку в рюкзак. Афанасий сообразил, что Рузя хочет коснуться русалки на нерпе и задействовать магию. Однако болгарка этого, конечно, не знала и испугалась, что Рузя сейчас опять будет выкладывать свои вещи ей на стулья. «Стоп, стоп, стоп!» — воскликнула она. «Я не могу заниматься вами весь день. Хотя бы допуск к высотным работам у вашего Карлсона имеется? Инструктаж он проходил?» «Обязательно», — сказал Рузя. «Чтоб у Карлсона не было допуска к высотным работам?» Болгарка секунду подумала и скомкав бросила бумагу в корзину. «Эту форму можно было не предоставлять. Вы мне ее не давали, я ее не видела. Идите», — сказала она, и, сурово зыркнув на Афанасия, убрала папку к себе в стол. «Ты ей понравился», — сказал Афанасий уже в коридоре. «И она мне понравилась», — отозвался Рузя без тени юмора. «Я заметил, когда какой-то человек тебе нравится, то и ты ему обычно нравишься. Только так это и работает. А ты над ней, видимо, мысленно посмеивался. Согласись, ведь было же?» Телефон Афанасия уже вновь дрожал. От Гули приходили новые сообщения, на сей раз жизнерадостные. «Приезжай в гости, я тебе тортик вишенкой украсила. Я тут как-то летела в самолете, так одна женщина заняла туалет и мыла вишню и клубнику. Я ей говорю, а разве так можно? А она мне, что нельзя? Я не слышала, чтобы в туалетах устанавливались датчики клубники». Афанасий посмотрел на часы. Было 10:15. В прошлый раз Гуля начала украшать тортик вишенкой в 10:25. И опять его зацепила мысль, что люди, как роботы, привыкают в одно время делать одни какие-то вещи. Например, унывают по вечерам и злятся по утрам. Днем им вполне себе неплохо. Опять же, тортик – это хорошо. Не напрасно они дышали на семечко. Не только тревогами они теперь соединены с Гулей, но и радостью. Споткнется, заметавшись в настроениях Гуля, Афанасий ее успокоит. Захандрит Афанасий, и тут уже Гуля наготове, отдохнувший озорной воробушек с вишенкой на торте. Электричка была забита до отказа. Зато в электричке Афанасий сделал открытие, которое назвал «законом дозировки милосердия». Согласно этому закону, люди охотно уступают места в городском транспорте, когда ехать три остановки, но почти никогда в электричке. Или с удовольствием помогают девушке поднять чемодан на 20 ступенек, но почти никогда не помогают с тяжелым рюкзаком в походе, потому что и сами уже устали. Короче, у каждого существует планка милосердия, которую он для себя установил. Человек как бы говорит себе: «Я сделаю добро, если это не будет стоить мне особенно дорого». Сам Афанасий уступал место в электричке с внутренним скрипом, и то, когда видел, что свободных мест в вагоне больше нет. Но откуда-то появлялась золотая пчела и начинала невидимо для всех ползать под одеждой, щекоча его и угрожая укусить. Афанасий заморачивался и вскакивал. Особенно было обидно, когда старушка, которой уступали, отказывалась, либо начинала бормотать: «Ой, сыночек, да не надо, я скоро выхожу». А на освобожденное для нее место плюхалось молодое хамское тело и сразу надвигало себе на глаза шапку, типа оно ничего не видит, ничего не слышит и вообще уже в домике. Электричка была проходящая, в Копытово не останавливалась. Афанасий и Рузя вышли на предыдущей станции и пошли через лес по грунтовой дороге. В первой своей половине дорога была довольно приличной, заманивая водителей свернуть на нее. Зато во второй превращалась в непролазное болото. Местные жители эту особенность учитывали и, всеми силами поддерживая дорогу в непроезжем состоянии, украшали елки табличками. «Вытяну трактором, звони, Женя! Трактор плюс эвакуатор плюс сервис, Михей! Трактор, Борис! Плюс 7-926!» Этот трактор Борис, встречавшийся на елках чаще всех прочих, вдохновлял Афанасия. Он всякий раз пытался уяснить, действительно ли трактор зовут Борисом или все-таки это имя хозяина. С другой стороны, при некоторой творческой фантазии владельца трактор можно было назвать как угодно, хоть Иннокентием. Афанасий и Рузя шагали по дороге и радовались, что лично им не нужны эвакуаторы. Внезапно кустарник затрещал. На дорогу выскочил одиноко бегущий бородатый человек. Рузи узнал его. «Это Иванов, писатель. Эй, мы к вам ослик водили!» — крикнул он и замахал руками. Человек остановился, подошел к ним и действительно оказался Ивановым. «Привет. Вода есть?» — спросил он, отдуваясь. У Рузи в его волшебном рюкзаке нашлась и вода. Писатель начал жадно пить. «Сегодня я загнал Гектора», — похвастался он. «Здоровенная такая дворняга из Копытова. Вечно на машины бросается». «Загнать Гектора нереально», — усомнился Афанасий. «Я тоже думал нереально. Идею мне, кстати, подал ваш Родион. Кто знает, как африканские охотники охотились на антилоп?» Иванов ткнул пальцем в Рузю. «Копьями?» — предположил Рузя. «На бросок копья тебя подпустит только носорог, чтобы ему было на кого рассердиться». «Тогда стрелами?» «Из лука убить очень трудно. Ранишь антилопу, она умчится и умрет через несколько дней, очень далеко от тебя, и достанется шакалам». «Тогда как?» «Только загнать ее. В Африке быстро сообразили, что антилопа, хоть и быстрее человека, но только на коротких дистанциях. Все, что нужно, спокойно бежать за антилопой, мешая ей отдыхать. Бежишь за ней часиков так пять, очень спокойно бежишь, не выкладываясь, и антилопа хлоп, готова, перегрелась. Именно поэтому в Кении такие хорошие бегуны». «Не верю», — сказал Рузя. Иванов отхлебнул еще воды и плеснул себе из бутылки на голову. «Ты что, Станиславский, что ли, чтобы кому-то не верить? А я тебе говорю, что на расстоянии 100 километров тренированный человек победит любую лошадь. Греки это знали, и потому все гонцы у них были пешие». «А как же марафон в 42 километра? И что воин потом умер?» — спросил Афанасий. «Литературщина!» — отмахнулся Иванов. «Про этого воина впервые написали спустя 500 лет после сражения при марафоне. Это как если б я сейчас издал откровение непосредственного участника Куликовской битвы. Профессиональные греческие гонцы пробегали за сутки по 120 километров, а тут каких-то 42. Короче, сегодня я решил проверить, верна ли эта теория. Гектор добровольно за мной увязался, я его колбаской подкармливал. Вначале он туда-сюда носился, меня обгонял. После 25-го километра тащился сзади, вывалив язык, а после 30-го шмык в кустике. Я к нему подошел, а он лежит и только хвостом виляет. Короче, бросая его в суп, сопротивляться не будет». Иванов вернул Рузе бутылку с водой и пошел в Копытово с ними вместе. Временами он срывался на бег, но останавливался и возвращался. «Эх, ну как так можно плестись?» — ворчал он. «Такое чувство, что Гектора загнал не я, а вы вдвоем. Хотя, конечно, каждый человек имеет свой коэффициент жизненного ускорения. У кого-то этот коэффициент 3, у кого-то 1,5, у кого-то половина. Если дело сложное и его выполняют несколько разных людей, то скорость дела определяется умножением коэффициентов. Например, 3 умноженное на 1,5 умноженное на 0,5. А если у кого коэффициент 0, поинтересовался Афанасий. Тогда дело, увы, вообще не сладится, пока этого человека из цепочки не выкинешь. Но если ты про себя, то у тебя не ноль. 0,1 можно тебе присвоить, даже 0,3. Ты двигаешься хоть и медленно, но довольно осмысленно. Спасибо, поблагодарил Афанасий. Рузя полез в карман в поисках салфеток, чтобы вытереть потный лоб. Вместе с салфетками выпала фотография. Иванов поднял ее. О, удивился он, возвращая ее Рузе. Это же та девушка, которая водила ко мне ослика. Стихи прекрасные пишет, словно краску пятнами бросает на холст. Где она? Давно ее не видел. Рузя сунул фотографию в карман. «Это Наста», — неохотно отозвался он. «Ушла к одному гаду. И Шныра тоже ушла». Упоминать про Шныр он не боялся. Если Иванову не суждено знать про Шныр, он и не будет знать. «А ты Насту любишь?» — спокойно уточнил Иванов. «Шансов нет. Я толстый, и вообще я не такой, какой ей нужен», — жестко ответил Рузя. «Ерунда!» — отмахнулся Иванов. — Типичные отговорки человека, который заранее сдался. Женщина слышит не слова, а юродивый крик. Был такой литератор Деревяшков. Ужасно противный, толстый, лысый, жадный. Никогда не работал, в метро и то ездил за чужой счет. Но он был дико смел, дико нагл или дико наивен. Не могу подобрать нужного слова. Он подскакивал к любой понравившейся ему девушке, хватал ее за рукав и, глядя ей в глаза, начинал бормотать. «Ну почему? Почему? Почему я не могу быть любимым? Я что, недостоин счастья, потому что я толстый и противный? Девушка, прошу вас, скажите, что я должен изменить в себе, чтобы вы меня полюбили?» И девушка давала ему по голове сумочкой, поинтересовался Рузя. Иванов горько усмехнулся. «Если бы!» Девушка вначале пугалась, потом смеялась, потом начинала всерьез думать, достоин ли Деревяшка в счастье и что ему в себе менять. Потом начинала помогать ему меняться. Жена у него была красавица, умница, трудилась с утра до ночи, как пчелка, а он на диване валялся и все интересовался у нее, не противно ли ей, что он тут валяется и ничего не делает. Меня это, помню, дико бесило. Я на одной руке подтягивался 5 раз. Ростом он мне до груди доставал, но у меня никогда не было такого успеха. А почему? Не умел я делать выдох из самого подсознания. Не было во мне его юродивого крика. Мне было важно, как я сам выгляжу, как я сам мыслю и все такое прочее. То есть идиот был и павлин. Вот это и, наверное, с Настей как-то сложно разговаривал, сомневался, переживал. А надо было просто сказать твоей Насте: «Женщина, как имя тебе? Иди за мной! Служи мне, люби меня!» И она пошла бы. «А если бы нет?» — спросил Рузя. «Ну, если нет, значит, это был крик не из сердца. Ты где-то сфальшивил. Тут надо, чтобы крик был такой... пещерный, без театра!» Дорога пошла вниз к ручью. Здесь можно было воспользоваться переправой, несколькими рядом лежащими бревнами, а можно было перескочить ручей с разбега в узком месте, обогнув невысокий холм. Иванов выбрал второй способ. Рузя и Афанасий услышали, как писатель трещит кустами, затем внезапно возникла тишина, а вот чавкающего звука, обычно сопровождавшего прыжок с одного топкого берега на другой, почему-то не раздалось. Некоторое время спустя кусты затрещали вновь, и Иванов вернулся к ним. Сказал он, смущенно потирая нос, — «не хочу нарушать ваши планы, но, по-моему, пора рвать когти». «Почему?» — спросил Рузя. Иванов ткнул пальцем в сторону холма. «Там... мужики с арбалетами и топорами. Много мужиков идут цепью». «Куда идут? К нам?» — быстро спросил Рузя. Иванов поскреб заросшую волосами шею. «Нет, наискось идут, к Копытову. Но я вырос в сложном районе, у меня чутье. Когда надо быть героем, а когда лучше по-тихому слинять». Втроем они рванули в лес. Иванов проламывался первым. Рузя и Афанасий спешили за ним. Афанасий бежал изящно, как олененок. Рузя же кряхтел и катился, как шар. Временами Иванов останавливался и прислушивался. Где-то недалеко отчетливо хлопнула автомобильная дверца. Послышался рев мотора. Сквозь деревья было видно, как по раскисшей дороге ползет джип. «Ага, все-таки заметили нас», — опечалился Иванов. «Я как чувствовал. Один остановился и в мою сторону стал смотреть. Решили, видно, проверить. Ускоряемся, братья!» Еще минут 10 они бежали напролом через лес, после чего переправились через ручей. Поднялись на холм. Внезапно Иванов издал предостерегающий звук «пссс» и животом бросился на землю, укрывшись за покрытым мхом бревном. Рузя и Афанасий последовали его примеру. Несколько секунд все было тихо, а потом Афанасий услышал слабый плеск. Кто-то шел вдоль ручья, временами заходя в воду. Поднимать голову Афанасий не рискнул. Вместо этого нашел место, где бревно прилегало к земле неплотно, и стал смотреть снизу. У ручья он увидел парня с арбалетом. Не мускулистый, скорее худощавый, на вид выносливый и быстрый. Если он и был старше Афанасия, то не намного. Больше всего Афанасия испугало, что лицо у берсерка серьезное. Не злое, а именно серьезное. Ответственное лицо, правильное. Это было, ну, типичное такое лицо курсанта военного училища. «Застрелит. Такой сомневаться не будет», — подумал Афанасий с тоской. Заметив, что берсерк остановился и рассматривает их следы на земле, Афанасий быстро коснулся русалки. На противоположном берегу что-то затрещало. В ручей скатился камень, который Афанасий столкнул с места простенькой магией. Арбалетчик повернулся на звук, вскинул арбалет, но стрелять не стал, а помчался вверх по склону, догоняя воображаемого беглеца. Рузя, Афанасий и Иванов, немного выждав, вскочили и метнулись в противоположную сторону. «Чуть не засыпались. Что за дела тут в лесах творятся? То твари крылатые летают, то арбалетчики бегают», — ворчал на ходу Иванов. Когда впереди показались крыши крайних домов Копытова, Рузя резко остановился. Афанасий подбежал к нему. Рузя был таким взмокшим и красным, что даже стоять с ним рядом было жарко. «Я понял, они не к шныру шли», — отдуваясь, выговорил Рузя. «Если бы к шныру, выбрали бы другую дорогу». «Может, кто из наших рухнул с закладкой в лес, и они его прочесывают?» — предположил Афанасий. «Нет, по той дороге, которой они шли, можно попасть только к копытовским огородам, а там...» Рузя торопливо соображал. «Только Сашка и Гиелы». От точки, где они сейчас находились, до сарайчика было 2 километра. На бегу Афанасий торопливо кричал в кентавр, связываясь со шныром и вызывая подмогу. В шныре его услышали. Афанасий еще прыгал по засохшей картофельной ботве, когда его обогнал Макар на грозе. За ним, довольно сильно от него отставая, на неоседланном Цезаре несся Родион. Тут же из воздуха, свалившись прямо на поле, материализовался Макс, вооруженный алебардой и первым попавшимся арбалетом, который он сорвал со стены. Макс бежал неуклюже и тяжело, падая на взрытой земле. Навстречу им проскакал зверь с пустым седлом. Голова по собачьей опущена, ноги вязнут в грязи. Пробежал 10 метров и взлетел, всплеснув провисшими стременами. Не отскочи Афанасий в сторону, зверь сшиб бы его. Привязанный к дереву гавр выл. Задняя его лапа запуталась в перехлестнувшейся веревке. Рядом растерянно стоял Макар со старым арбалетом, похожим на короткое ружье. А потом Афанасий увидел штопочку, лежащую на земле. К ней, спрыгнув со своего пега, уже подбегал Родион. Не добежав, остановился и отпрянул. Произошло же все так. Вначале штопочка валялась на кровати, извлекая из панцирной сетки интересные звуки. Она обнаружила, что если качнуться два раза вдоль и один раз поперек, звук получится скрип-скрип-скрю. А если два раза поперек и два раза вдоль, то скрю-скрю-скрип-скрип. Это навело ее на мысль, что можно писать музыку для панцирных кроватей и даже составлять из них целые оркестры. В шныре железные кровати хранились на улице в сарае, остались от давних каких-то времен, когда Кузепыч был пионером с толстыми ногами. Зверь предостерегающе заржал. Штопочка, доверяющая своему жеребцу больше, чем себе, сорвалась с места и, схватив бич, выскочила наружу. Осмотрелась и посторонних не увидела. По взрытому холму туда-сюда носился гавр. Каждые несколько секунд он подбегал к зверю и скалился. Зверь поджимал уши и, поворачиваясь к гавру крупом, косил на него диким глазом. Тот, кто мало знает нрав пегов, мог подумать, что лошадка пугается или стесняется, потому что именно так бочком всегда стоят стесняющиеся дети. Штопочка знала зверя лучше. Вот эти его танцы передними ногами и маленькие скачки вперед. Это он подманивает пса, притворяясь, будто смертельно его испугался. Если гавр поверит и прыгнет к нему, удар задним копытом уложит его в тот же миг. Если бы на звере рисовали звездочки за каждого пса, которому он помог распрощаться с жизнью, то зверь весь был бы уже в звездочках. Как ни странно, опаснее зверя для собак был только ослик-фантом. Он был такой смешной, так забавно трюхал по асфальту, что почти всякая собака считала своим долгом его облаять. Некоторое время фантом терпел лай, позволяя псу окончательно обнаглеть. Порой он даже пробегал несколько шагов, чтобы пес за ним погнался. Пес начинал гнаться, теряя бдительность и распахивая пасть для укуса. Дальше следовал резкий удар задом, причем вслепую. Фантом обычно не оглядывался, и если он попадал, второго удара не требовалось. Как-то на старой заводской автобазе, где теперь была платная автостоянка, фантом уложил двух здоровенных псов из стаи, бросившейся на него из пустого бокса. Причем случилось это быстрее, чем Окса, решившая срезать через автобазу, успела бы досчитать до восьми. Оставшиеся в живых псы боялись фантома панически. Сторож же автостоянки получил тему для рассказов на ближайшие 10 лет, причем рассказы обросли такими подробностями, словно он гладил фантома ежедневно. Гавр всего этого не знал и продолжал играть с огнем. Зверя дразнил, но под копыта не подставлялся. Каждый раз, как зверь поворачивался к нему крупом, он мгновенно отпрыгивал и вновь принимался носиться вокруг. «Жить надоело! А ну, сгинул!» Штопочка щелкнула бичом, отгоняя пса. Затем, не слишком надеясь, что гавр послушается, подманила его найденной в кармане булкой и привязала к дереву. Гавр занялся было едой, но вдруг тревожно вскинул морду и зарычал. «Чего такое?» — спросила Штопочка, думая, что дело опять в жеребце. Но нет. Зверь к гавру интереса не проявлял. Насторожив уши, он смотрел на сарай. Туда же, скалясь и роняя капли слюны, рвался и привязанный гавр. Штопочка присмотрелась. На первый взгляд ничего не изменилось. Дверь сарая была закрыта. Даже дешевый замочек болтался на прежнем месте. Только одна из петель, в которой он вдет, была теперь сорвана. Штопочка рванулась к сараю. Плечом врезалась в дверь и сразу почувствовала, что распахнувшаяся дверь встретила препятствие. Препятствием была Хюльда, неподвижно лежащая с другой стороны. Она рванулась к двери и была оглушена обухом топорика. Щенки Хюльды попискивали. Рядом с ними на корточках сидел худощавый парень и с деловитой брезгливостью забрасывал щенков в мешок. Когда штопочка ворвалась, парень повернул к ней лицо, мельком взглянул и спокойно продолжил свое занятие. Ошалев от такой наглости, штопочка отступила на шаг и хотела ударить его бичом, но в сарае было тесно. Конец бича еще оставался снаружи, как длинный, еще не вползший змей. Парень, явно знающий наперед, что все так и будет, усмехнулся. Это был самодовольный смешок человека, которого ничем нельзя удивить. Поднявшись на ноги и ворчливо буркнув «двинься, загораживаешь проход», он толкнул штопочку мешком и вышел из сарая. Все это было проделано так запросто, так по-дружески, что штопочка растерялась и даже не бросилась на него. Секунду спустя штопочка опомнилась и, задохнувшись, рванулась за ним. За ней спешил длинный змей бича. Парень, ожидая ее, стоял в шагах 10 от сарая, там, где в лес постепенно вклинивался овраг. Привязанный гавр рвался к нему и хрипел. Штопочка начала заносить бич. Рука парня неспешно вскинулась ей навстречу. В руке у него штопочка увидела небольшой блочный арбалет. Болт, которым он был заряжен, казался не длиннее карандаша. «Стой», — сказал парень, — «я Делебаш, не подходи, или я тебя застрелю». Он не угрожал, просто предупреждал. Штопочка сделала шаг, по бичу прошла дрожь. «Остановись», — повторил Делебаш. — «Я прекрасно знаю, на какое расстояние достает твой бич. Посмотри на траву. Видишь желтый лист?» Лист был кленовый, ярко выделяющийся на траве. «Это граница. Если подойдешь ближе листа, я тебя застрелю». «А если нет?» — спросила штопочка. «Тогда я прикончу вторую гиелу и улечу с мешком. Ты же останешься цела». Штопочка больше не смотрела на его арбалет, только на лицо. «Да пошел ты!» — сказала она. Делебаш предостерегающе цокнул языком и отступил. «Не надо!» — повторил он. Штопочка прыгнула, мгновенно оказавшись дальше отмеренной ей границы. Бич раскрутился в воздухе и хлопнул. Однако еще прежде удара Делебаш присел, позволив бичу пронестись у него над головой. А еще мгновение спустя штопочка осознала, что болта карандаша в его арбалете почему-то больше нет. «Ага, промазал. Ну вот я его сейчас», — с торжеством подумала она и начала уже подтягивать к себе бич, готовя его для второго удара, как вдруг ноги ее подломились, и она упала на колени, а потом и на бок. Бич дрогнул и замер на траве, как мертвая змея. Делебаш подошел к штопочке и, наступив на бич, ибо не любил никаких случайностей, наклонился. Короткий болт вошел в ватник до оперения, попав ниже кармана, наличие которого превращало просто ватник в ватник, улучшенный межсезонный. Делебаш сердито взглянул на маленький арбалет в своей руке. Сама напросилась. Убивать ее он не собирался. Но что она, интересно, думала? Что она будет пороть его бичом, а он трусливо убегать? Расслабляться было еще рано. Щенки скулили в мешке, гавр, привязанный к дереву, рвался к Делебашу, клыки оскалены, на губах пена. Вспомнив, что надо еще прикончить вторую гиелу, а после вернуться к Хюльде, которую он успел только оглушить, Делебаш потянулся за новым болтом. Однако раньше, чем перезарядился, увидел шныра, несущегося к нему на молоденькой серой в гречке кобылке. Это был Макар. Молоденькая кобылка — гроза, совершающая один из первых своих полетов под седлом. В руках у Макара был чешский охотничий арбалет, первое, что подвернулось под руку. Несмотря на грозный вид арбалета, Делебаш смотрел на него с презрением. Ему редко приходилось встречать старые арбалеты, которые не нуждались бы в тщательной доводке. Легенды о мастерах, делавших все на века, — это, увы, только легенды. Тетиву на века не натянешь, да и рычаговый механизм — вещь расходная. Делебаш легко успел бы перезарядиться и уложить Макара, но его зоркий глаз уже разглядел на поле Родиона на Цезаре, Макса и каких-то бегущих за ними следом людей. Сражаться с целой толпой в планы Делебаша не входило. Макар выстрелил. Болт из его старого арбалета каким-то чудом полетел почти в цель и отцарапал Делебашу руку ниже плеча. Выронив мешок со щенками, Делебаш метнулся к оврагу, где у него была припрятана Гиела. Используя электроповодья, заставил ее пробежать 30 метров. Несколько секунд спустя точно большая летучая мышь вырвалась из оврага и, облизывая лесные вершины, ушла к Наумову. Немногие из ведьмарей умели так использовать рельеф местности, как Делебаш. Макар соскользнул со спины грозы еще до того, как она коснулась земли, берег ее ноги. Едва спрыгнув, он торопливо перезарядил арбалет и направил его туда, где в последний раз видел Делебаша, но стрелять было уже не в кого. Трусливо то и дело отскакивая назад, потому что смотреть на нее было очень страшно, Макар приблизился к штопочке. Подбежавший следом за ним Макс некоторое время гнался за Делебашем, как кабан, проламывая кустарник, однако вскоре убедился, что это бесполезно. Делебаш не собирался подставляться под выстрел. Макс остановился и, тяжело дыша, вернулся на поляну. Самым толковым оказался Рузя. Едва добежав и отдышавшись, он велел Максу держать Родиона за плечи, чтобы тот не тряс штопочку и не пытался ее поднять. И огромный Макс почему-то послушался Рузю. Не теряя времени, Рузя решительно забрал у Макара нерпь и еще одну нерпь взял у Родиона и телепортировался. Спустя несколько минут он вернулся с Лихуром, выдернутым с дежурства. Лихур напоминал нахохлившуюся птицу. «Ну что, ухлопали девчонку? Довоевались? Пропустите, место дайте. Жеребца ее держите, чтобы меня не погрыз». С собой у Лихура был маленький чемоданчик. Он открыл его и стал возиться со штопочкой. Осторожно выпутал оперенье болта из ватника, обнажив место раны. Штопочка застонала. Она то порывалась сесть, то откидывалась и скалилась. Явно находилась в состоянии шока. Из раны выступила кровь с пузырьками воздуха. Было задето легкое. Лихур быстро проверил пульс. Потом стал ломать ампулы, набирать шприцы и ловко делать уколы. Родион услышал, как он пробормотал, ставя начальный диагноз. «Массивное кровотечение, проникающее ранение, открытый пневмоторакс». Родион опять попытался ухватиться за болт, чтобы его выдернуть. Ему казалось, что в этом болте главная угроза. «Я сейчас, мигом, секунду». Лихур удержал его за запястье. «Ни в коем случае, кровью истечет! Какой длины эта штука?» «Не знаю», — заикаясь, сказал Макс, оценивая размер оперения и толщину торчащей части болта. «На глаз сантиметров 10-12. 4 снаружи, внутри, значит, все остальное. Наконечник у болта какой? Узкий, широкий? Форма какая? Не знаю». «А надо бы знать! Ее срочно надо в реанимацию! Дыхательное недостаточно, сильное кровотечение!» «Сердце не задето?» Лихур задумался. «Сердечные тоны ясные, пульсовое давление в норме вроде бы нет». Родион страдал больше штопочки. То порывался гнаться за ведьмарями, то задавал Лихуру бессмысленные вопросы. Внезапно штопочка, ненадолго затихшая, заметалась и что-то забормотала. Слова были едва различимы, голос охрип и звучал тихо. И вообще это были какие-то не ее слова, слишком умные для штопочки. «Времени нет, истории нет, нет чумы, революции, войн, болезней. Это все испытания. Они повторяются, чтобы всем хватило». «А что тогда есть?» — спросил Афанасий. Штопочка повернулась на звук, но Афанасий не увидела, смотрела сквозь него. «Мы есть, и то, что мы успеваем или не успеваем понять. Мы ударяемся друг от друга, оббиваем иллюзии и понимаем что-то главное». «Что с ней?» — спросил Родион. Лихур показал ему на кучку сломанных ампул. «Я ее обезболил, так что не слушай. Она под лекарствами. Надо срочно в реанимацию. Ищи на нее и на меня заряженную нерпь. А, у нее есть. Тогда только мне ищи. Она будет жить? Спросил Родион. Лихур ответил что-то невнятное и заторопился. Перебросил Родиону нерпь с разряженным сирином. Еще одну нерпь, заряженную, забрал у Макса, обхватил слабо стонущую штопочку и заставил ее коснуться ее нерпи, телепортировался с ней вместе. Гавр выл на привязи. Его так никто и не отвязал от дерева, а теперь и подходить к нему было опасно. Ждали Рину. Гавр был так возбужден, что мог вцепиться зубами в первую попавшуюся руку. Мешок со щенками, который выронил Делебаш, шевелился на траве. Оглушенная Хюльда начинала вяло шевелиться и рычать. Остальные берсерки, те, что шли цепью и должны были добить Гиел, если кто-то ускользнет от Делебаша, из леса так и не появились. Фактор внезапности был утрачен, а приказа от Гая на позиционную войну со шнырами они не получали.